Глава 13. Молчание лорда Байрона. Байрон пригласил Шелли в Равенну поговорить о чем-то важном, и Шелли нашел его в блестящем виде. Лицо, прежде изнуренное венецианским развратом, цвело здоровьем. Царствование Гвиччиоли положило конец унизительным похождениям. Даже лакей Флетчер приобрел прежнюю полноту, как тень, которая расширяется вместе с утолщением производящего ее тело. Дом был великолепный, обстановка царственная. На мраморной лестнице Шелли встретил животных всякого рода, которые жили там как у себя. 8 громадных псов, 3 обезьяны, 5 кошек, орел, попугай и сокол улаживали здесь свои ссоры по-домашнему. В конюшнях стояло 10 лошадей. Байрон принял его чрезвычайно любезно, и два друга провели всю ночь, читая и обсуждая стихи. Новые песни Дон Жуана привели Шелли в восторг. Всегда, когда Шелли соприкасался с гением Байрона, он отчаивался в собственных силах. Рядом с этими могучими созданиями его собственные стихи казались ему довольно жиденькими. Он сказал Байрону, что считает его достойным написать поэму, которая была бы для нашей эпохи тем же, чем «Илиада» была для греков. Но Байрон заявил, что будущая слава его мало интересует, а истинная поэзия для него та, которая продается по 1000 фунтов за песню. Еще раз Анахорет должен был приноровиться к образу жизни эпикурейцам. Вставать в полдень, завтракать в 2, работать до 6, прогулка верхом от 6 до 8, обед, потом беседа до 6 часов утра. Кроме своих поэм, Байрон заговорил с Шелли еще о чем-то. В первый же день он дружески поведал Шелли, какие неприятные истории распространяются о нем среди английской колонии в Италии, и хотя обещал Гопнерам не выдавать их, показал ему письмо с обвинениями Элизы. Он утверждал, впрочем, что ни на минуту не поверил этой нелепой истории, но Шелли был глубоко опечален тем, что Гопнеры с такой легкостью поверили клеветникам. Он тотчас написал жене. Шелли к Мэри Шелли. «Лорд Байрон рассказал мне историю, которая крайне волнует меня, потому что свидетельствует о такой отчаянной злобе, которую я не в силах объяснить. Когда я слышу подобные вещи, то мое терпение и моя философия подвергаются тяжкому испытанию, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не скрыться куда-нибудь, где бы я мог больше никогда не видеть человеческого лица. Кажется, что Элиза, — тут он передал Мэри все обвинения, изложенные в письме Гопнера, — можете вообразить, как трудно мне с моей слабой и чувствительной натурой продолжать вести борьбу среди этого дьявольского общества людей. Вам бы следовало написать Гопнеру письмо с опровержением обвинения и с доказательствами ваших утверждений, если, разумеется, вы верите, знаете и можете доказать, что это обвинение ложно. Мне нет надобности диктовать то, что следует сказать, не внушать вам ту горячность, которая необходима для того, чтобы окончательно уничтожить клевету, что только вы одна и можете сделать. Пришлите письмо сюда, а я его перешлю Гопнерам. Мэри Шелли к Шелли. «Мой дорогой Шелли, хотя я была поражена свыше всякой меры, но тотчас написала прилагаемое письмо. Спешите копию для меня, если только будете в силах, я не могу. Спешите также отрывок вашего письма, в котором изложено обвинение. Я пробовала списать, но не могла. Мне кажется, я бы скорее умерла. Посылаю также последнее письмо от Элизы. Приложите его или нет, как найдете лучшим. Я писала вам вчера совсем в другом настроении, о мой возлюбленный. В самом деле, Наше судно теперь качает буря, но только любите меня, как всегда, и пусть Бог хранит наших детей, а с врагами мы справимся. Прощай, мой дорогой, смотри за собой. Несмотря на все, все идет хорошо. Удар, который я испытала, уже прошел, и я презираю клевету, но она не должна остаться без опровержения. Я искренне признательна лорду Байрону за то, что он отказался ей поверить. Постскриптум. Не считайте неосторожностью с моей стороны, что я говорила о болезни Клэр в Неаполе. Фактам надо уметь смотреть в лицо. Эти люди так же хитры, как и злы. Я перечитала свое письмо, которое писала наспех, но полагаю, что лучше было дать выражение первому впечатлению. Мэри Шелли к мистрис Гопнер. После двухлетнего молчания я снова обращаюсь к вам и крайне сожалею, что мне приходится писать при подобных обстоятельствах. Я пишу, чтобы оградить от гнусных клевет того, с кем имею счастье быть соединенной, кого я люблю и уважаю превыше всех людей. И вам я должна это писать, вам, которая была так добра ко мне, и мистеру Гопнеру, в то время, когда мне было так приятно думать, что вам обоим я обязана только благодарностью. Поистине, эта задача очень тяжела. Шелли сейчас гостит у лорда Байрона в Равенне, но прислал мне письмо, вызвавшее во мне такую дрожь, что я с трудом держу перо. Пустили слух, что Клэр была в любовной связи с Шелли, что, честью своей клянусь вам, что не в силах писать эти слова. Посылаю вам кусок письма Шелли, чтобы вы знали, что именно я буду опровергать, но я скорее умру, чем спешу нечто подобное, превосходящее все, что только можно себе представить по гнусности, злобе, лживости и чудовищности. Но что вы могли этому поверить, что мой возлюбленный Шелли мог быть так оклеветан перед вами, он самый прекрасный и деликатный из людей, мне это так тяжело, что не могу выразить никакими словами. Должна ли сказать вам, что согласие между мужем и мною никогда не было ничем нарушено? Наш первый неблагоразумный шаг был вызван любовью. С тех пор эта любовь, усиленная уважением и полным взаимным доверием, только возрастала и теперь не знает больше никаких границ. Кто меня знает, тот мне поверит на слово. Недавно отец мой писал мне, что ни разу не слышал от меня ни слова лжи. Но вы, хотя очень легко поверили лжи, будете, может быть, более глухи к истине, поэтому клянусь вам всем, что свято для меня на небе и на земле, клянусь вам такой клятвой, которой я предпочла бы смерть, чем лживо написать ее, клянусь вам жизнью моего дорогого ребенка, что я знаю, что все это ложь. «Недовольна ли я сказала, чтобы вас убедить, и неужели вы еще сомневаетесь? Исправьте, умоляю вас, причиненное вами зло. Не доверяйтесь такому гнусному созданию, как эта Элиза, и напишите мне, что больше не верите ничему из ее подлых россказней. Вы были добры к нам, и я этого никогда не забуду, но я требую справедливости. Вы должны мне поверить. Я взываю к вам, будьте настолько справедливы, чтобы признать свою ошибку». Шелли показал это письмо Байрону и спросил у него адрес Гопнеров, но Байрон просил предоставить ему посылку письма. «Гопнеры, — сказал он, — вырвали у меня обещание не говорить вам об этой истории. Открыто признаваясь им, что я не исполнил этого обещания, я должен соблюсти некоторые формы, поэтому я хочу сам отправить письмо. К тому же мои комментарии придадут ему больше веса». Шелли охотно согласился и передал письмо своему хозяину. Мэри никогда не получила ответа. Сноска. После смерти лорда Байрона письмо Мэри было найдено среди его бумаг,